Ладожское озеро и остров Валаам. Мы отправимся в путешествие по самому большому в Европе озеру — Ладожскому. В него впадает множество рек, а исходит, берет свое начало, лишь одна — Нева. На его берегу расположено много городов — Приозерск с крепостью Карелла, Новая Ладога, Шлиссельбург в Ленинградской области и Сортавала, Питкяранта, Лахденпохья в Карелии. Шлиссельбург основал новгородский князь Юрий Данилович в 1323 году, и назывался он тогда Орешек, так же, как и сама крепость. Спустя 300 лет город захватили шведы, но император Петр I отвоевал его, дав новое имя. Шлиссельбург в переводе с немецкого означает «ключ-город». И действительно, он открыл для России путь в Балтийское море. «Не хочешь половить рыбку, Шура? Я ее обожаю!» — облизнулся Муркис, забрасывая удочку. «Ладожское озеро — рай для рыбы. Тут обитают 53 ее разновидности, в том числе форель, корюшка, лещ, сом, судак, окунь, щука, ладожская рогатка и мой любимый лосось». Пейзаж. Это картина, на которой изображена только природа. В Ладожском озере огромное количество островов — 660. К самому живописному из них мы подплываем с тобой сейчас. Красота Валаама и Спасо-Преображенского монастыря пленяет всех, кто здесь побывал. Его пейзажи рисовали знаменитые художники — Куинджи, Васильев, Клод и Рерих. А теперь задание. Отгадай фамилию одного из самых знаменитых художников, рисовавших Валаам. Изображение к заданию ты найдешь в PDF-приложении. Правильный ответ — Шишкин.